Пидор или нет, говори. Я говорю, и что? Нет. А, то есть ты пидор? Здравствуйте. Игорь Александрович Черный. Допустим, вы кто? Меня зовут Сергей Андреевич, вас точно данный отдел государственного обеспечения. Звоню вам по поводу Ксении Николаевны, что у нее случилось, почему она не производит оплату нашим банке. Хуй клала, потому что она. Понял, пидорас. По какой причине? Потому что хуй клала, что, не слышишь, что ли, пидор ебаный? Почему она решила это сделать? Ебанутый, не? Хуй плёс. Нет, ты как-то ебанут. Вы там все ебанутые восточки, блядь. Рабы ебаные. Почему так думаешь? Потому что вы, блядь, восточки рабы ебаные, которые сидят за копейки там, блядь. Почему так думаешь? Блядь, чё, сука, соты жуёт, блядь? Чётко говори, блядь. Соты жуёт, как тварина, блядь. Опять, блядь. Гарнитуру что вам там, блядь, не подарят? Более новую какую-то. В китайскую хуйню разговариваешь, блядь. Хуйплёт, базарь. У меня нормальная гарнитура. Опять, блядь, нахуй. Попроси начальство, чтобы гарнитуру новую купили. Звук на телефоне. Че говоришь? Я завтрашнего дня не необходимо произвести. Нахуй иди, хуйплёт ты ебаный, блядь. Нахуй иди. Я тебе сказал, нахуй, сдался, скотина ебаная. Может, ты иди нахуй. Нет, мы будем с вами дальше беседовать. Ну, тогда иди нахуй. Если нам кто помочь может, ты иди нахуй. Ну что, больше ничего сказать не можешь? Иди нахуй. Вы финансово ей помочь можете оказать? Иди ты нахуй, кусок говна. Если бы вы уже могли понять, так и не произойдет. Иди ты нахуй, кусок говна. Нет, мы будем звонить сам дальше. Будем иди нахуй, шепелявая хуйня. Звони, блядь, звони, сука, буду ждать. Сейчас на данный момент и необходимо... На данный момент иди ты нахуй. Нахуй иди. Выясним, нахуй иди, кусок говна ебаного. Нахуй иди. Вы конструктивно умеете вести диалог? Иди нахуй, тварь, блядь. Да я никуда не пойду. Ебаная ты ебаная хуйня. Четко говори, четко базарь. Что? Вы так говорите, как будто вам необходимо угадать. Так говорите, говорите, вы что? Пидрилы там все? Признайся, ты пидор или нет? Быстрее почему поли. Почему вы так утверждаете? Ну у тебя голосочек какой-то вот такой, блядь. Что? Хуй из ушей вытащи, что кает он нахуй. Ты пидор или нет? Говори. Я говорю, и что? Нет. А, то есть ты пидор? Ты пидор? Вообще-то нет. Да пидор ты, у тебя голос какой-то пидорковатый. А при чем здесь голос? Потому что у тебя через жопу свистишь. У тебя, понимаешь, дырка со рта в жопу почему уходит, она сквозная, и, блядь, и свист идет. Поэтому у тебя пидорастический голос. Да? Банк восточный. А? Дырявый. Совершенно неверное утверждение. Да ладно, дырявый, че ты нахуй. Свистун, блядь. Ну, если вам так удобно, пожалуйста, можете озвучивать это сколько угодно. Опять сопли заживал, блядь. Где вас собирают там, нахуй? На вопрос так и ответить. Нахуй пошел. Вы мне на ответ... Нахуй иди. Ну нахуй иди. Если вам помочь можешь? Нахуй иди. Я никуда не пойду. Нахуй иди. Да я не пойду никуда. Да иди ты нахуй. Нахуй иди. Нет. Нет, блядь, че нет? Мозгоёб ты ебаный. Я никуда не пойду, сколько бы вы раз вы не повторяли данное утверждение. Да ты же пидор, тебе же привычно нахуй быть. Немного, мы сможем с вами беседовать очень долго. О, давай, да, расскажи про свою работу. Как ты докатился к такой хуйни? Че, бля, никуда не берут? Никуда не берут на другую работу, да? Приходится зварем работать, блядь. Хотя пидорасы, вот такие, как ты, они именно на бабской работе сидят. сидят, блядь, целый день на кресле, либо на бутылке, ну, ты на бутылке, скорее всего. А плохая работа, скажи. И сидит, блядь, людям мозги обзванивает, ебет мозги, короче, как женщина. На вопрос, в чем это плохая работа? Да это же позорная работа, блядь. Почему? Ну, выклянчивать деньги, блядь. Как это, попрошайка ебаная, которая, дайте деньги, ну, дайте деньги. Да ты выклянчиваешь деньги. У тебя там начальство, блядь. У тебя начальство, у тебя же как у вас там отделы? Завали ебало, когда я говорю, что ты в параллель пиздишь, пидор. Не нужно разговаривать со мной тоже в параллель. Ой, ты господи, пидорасика обидели. Обидели пидорасика. Мне нравится, когда с вами в параллель разговариваю. Там мне поебать вообще, можешь пиздеть. Ну, так вот, так почему ты докатился до такой жизни? Да какой, у меня все хорошо. У тебя все беспонтово, бля. Кто сидит, блядь, звонарем, так тем более в Восточке, бля, это вообще конченые люди, блядь. Как раб, сидишь там за копейки, блядь. Да, знаешь, даже продавщица больше, чем ты получает, блядь. А ты сидишь, блядь, я знаю, сколько зарабатывают в банке Восточный. Я знаю, долбоеб ты. Сколько? Да 19 тысяч ты максимум поднимаешь. Максимум 19 тысяч. Сколько? Максимум, блядь. Че, сука, базарь нахуй дальше. Не поклада, который вы мне назвали. Да, че ты пиздишь там, блядь, распизделся нахуй. Я бы, конечно, мог бы сказать вам выписку. Да нахуй ты нужен со своей выпиской, да лошара какой-то. Ну ладно, это достаточно забавно, но если вы так считаете, что у нас такая низкая заработная плата, то, конечно... Да, конечно, все там пидорасы, блядь. Рабы, я же говорю, рабы, блядь, за копейки нахуй сидят, рабы ебаные. О, смотри, ты что, опять деньги выклянчивать начинаешь? Передайте информацию, пожалуйста. Пожалуйста, передайте информацию, надо вернуть деньги, блядь. Пожалуйста, пожалуйста. Сколько раз тебя в день нахуй посылают, скажи? Пидор, сколько не раз знаю, тебя... Не знаю, не считаю, мне абсолютно все равно. А, тебе похуй, да? Ты просто вот так сглатываешь, блядь, пропускаешь через свою задницу. И обосранный нет, такой, уходишь раз. Домой, да? Обосранный, обычно пиздец, конченый, блядь. И съебался домой, блядь, весь в говне, нахуй. Да? Не знаю, это вы так утверждаете. Не знаю, а что ты знаешь, блядь? Вам, видимо, конкретно не можешь что-то говорить? Не знаю, блядь. Свистун, да, ты ебаный. Я вам озвучу конкретную информацию, от которой вы уходите. Конкретную информацию? Иди нахуй со своей конкретной информацией, блядь. Я же говорю, клали хуй на ваш банк. Клали хуй на ваш банк. Я вам озвучу вам. Ну, тогда не клади трубку, иди нахуй, дальше обливайся говном. Звони следующему человеку, который будет, блядь, тебя говном обливать. Не окончил диалог. Ну, давай, пизди, мне тоже, кстати, сейчас делать, нехуй. Так что, передавать пизди. Информацию будете сегодня? Хуй сосать ты будешь сегодня или ты уже сегодня сосал? Я говорю, передавать информацию. Я говорю, шепелявый, ты хуй сосал сегодня или вечером будешь посасывать? Для начала на вопрос ответьте мне, потом я на ваш отвечу вопрос. Что вы мне отвечаете вопросом на вопрос, скажите мне. Ты хуй будешь сегодня сосать или сосал? Вот мой вопрос. Вот ты мне ответишь, потом я тебе отвечу. Я же вам говорю, вы ответьте на мой вопрос. Нет, давай ты отвечай. Ты же мне позвонил. Ты же у меня умоляешь, чтобы передать информацию. Давай так что, да, отвечай на мои вопросы. Да, я не умоляю, мне это абсолютно все равно. Дойдет до нее информация, не дойдет до нее информация. Тебе же надо скрипт дочитать, да? Скрипт-то почитать надо, скрипт же надо почитать такому долбоебу, как ты, блядь. Ты же со своей башки ничего брать не можешь. Я закончил с вами диалог уже давным-давно. Вы ошибаетесь. Нет, оставайся, давай побазарим. Минут 10 назад. Давай базарить дальше. Так как ты дошел до такой жизни? Если вы будете вести конструктивный диалог, то стоит. Как ты дошел до такой жизни? Вести диалог. А? У меня все хорошо. Ну, Петя, как ты дошел до такой работы? Ну, у тебя там кто-то заорал, там кого-то уже ебут в жопу, наверное, это. Не выбили, да, какие-то свои проценты? Вы же как, да, зарплаты получаете? У вас же план есть, да? План есть? 150 тысяч у вас? Говори, сколько в месяц планово? У меня? Нет. А сколько план у тебя? Вообще никакого плана. Планы идут у маркетинга, у телемаркетинга, у продаж. Да, у вас зависит зарплата, вот только сколько вы выклинчите денег, да? А так у вас хуйня, а не зарплата. но и такой информации озвучивать я вам не могу. Не могу. Ну вот видишь, так что этот звонок тебе не принесет ни копейки нахуй. Так он не ее кредит вообще никак не влияет на мою заработную плату. Что троить начал? Вам уже озвучил. Что троить начал? Что ты троить начал, а, голубой? А как тебе нравится, когда тебя называют? Пидор или голубой? Вы не собираетесь вести конструктивный диалог? Я ухожу, чтобы вам звонили в два раза больше. Ну, конечно, звоните в два раза больше.